а не избранные одиночки», — подчеркнул он. Говорил Джугашвили с чувством собственного достоинства, даже с оттенком некоего превосходства, как с учеником, и это выбивало меня из привычной колеи. Собеседник явно не уступал мне в эрудиции, в умении вести дискуссию, но это был всего лишь рядовой солдат со стриженной головой, а солдатами я привык командовать, передвигать как пешки, обращаться на «ты» или в редких случаях снисходительно ласково произносить «братец». Однако беседовать в таком тоне с Джугашвили представлялось совершенно невозможным, и я терялся. А он понял мое состояние, вновь прострелив пытливым, понимающим взглядом, сказал, словно бы рассуждая вслух: «Офицеры русской армии, даже самые образованные и передовые, слабо разбираются в вопросах политики. Естественно, у офицеров четко определенный круг обязанностей. Заниматься политикой нам официально запрещено. Слуга царю и отечеству, остальное не имеет значения». «Такая вода на нашу мельницу», — удовлетворенно продолжал Джугашвили. «На мельницу наших пропагандистов и агитаторов. Офицерам трудно противопоставить что-нибудь веское нашим самым элементарным доводам. Не могу не согласиться. Даже авантюрист, полуграмотный крикун, прочитавший 2-3 популярных брошюры, способен победить в споре неглупого офицера и привлечь массы на свою сторону. Иногда это даже плохо». «Очень плохо», — засмеялся я. «Трогательное совпадение взглядов, хотя и смотрим мы совершенно с разных позиций. В моем представлении любая политическая игра — это, извините, нечто мелкое, пошлое». «Политика политики рознь», — невозмутимо возразил Джугашвили. «Если добиваться собственной выгоды — это одно, стараться для людей, для народа — совсем другое. Конкретизируйте. Народ, например, устал от войны. Народу не нужна война, народ против нее». При этих словах я впервые увидел короткий, энергичный жест Джугашвили. Резкое движение согнутой правой рукой с распрямленной ладонью от себя сверху вниз. Сей жест стал впоследствии неотъемлемой частью его облика. «Возможно, — согласился я, — но что же нужно народу?» «Ему нужно полное равенство, освобождение от сословных пут. Крестьянам нужна земля, рабочим — фабрики и заводы». «А вы спрашивали у него?» «У кого?» — не понял Джугашвили. «Откуда вам известно, что необходимо народу? Вы обращались к нему? Вот вы сами». «Почему лично я? Что нужно народу, знает наша партия. Сколько их, этих партий, и у нас в стране, и во всем мире. Каждая декларирует, что именно она выражает интересы народа страны. Короли, цари, ханы, диктаторы, между прочим, всегда утверждали то же самое. Но Господь с ними. Лучше скажите мне, что такое народ? Вон тот извозчик за окном, или гимназист с ранцем, или краснорожая прачка с неохватным задом, или вон тот крестьянин, идущий на базар в надежде охмурить покупателей горожан, или проститутка из Дунькиной слободы. Не удержался я. «И они тоже», — Джугашвили насупился, но голос его звучал по-прежнему ровно. «Однако наша партия выражает прежде всего интересы трудящихся масс, прежде всего рабочих и крестьян». «Ну, знаете ли, рабочих в нашей стране мало и горстко, а крестьяне? Вам часто приходилось бывать в русских деревнях?» «Нет», — качнул головой Джугашвили. «Я не бывал в русских деревнях, только в ссылке в Сибири». «Тогда как же вы беретесь выражать интересы крестьян, не умея отличить супонь от подпруги, супесок от глинозема, волнушку от рыжика, избу от мазанки, чепиги от лемеха?» Интересы огромного океана крестьян, составляющих суть, силу России. У зажиточных, богатых мужиков одни чаяния, у среднего крестьянства другие, у лодырей, пьяниц, неудачников совершенно иные, как бы нажраться, ничего не делая.